Цапля и буйвол. Филиппинская сказка. Вы когда-нибудь замечали, что частенько, особенно в дождливый сезон, на спине буйвола сидит цапля? И буйвол нисколько не противится этому. Знаете почему? Потому что буйвол понимает, никуда ему теперь не деться от этой белой длинноногой птицы. О, послушайте историю, которая произошла когда-то. Буйвол и цапля были не в ладах. Никогда они не разговаривали друг с другом, хотя их всюду видели вместе, у реки, на рисовом поле или на лугу. Но все равно они друг друга недолюбливали. Но вот как-то буйвол смирил гордыню. «Послушай, цапля, чтоб нам больше не ругаться друг на друга и помириться, давай потягаемся, а?» «Давай!» И приняла вызов буйвола. Они условились встретиться на следующее утро. Договорились так. Победитель вовсе не тот, кто выпьет больше воды. Победитель тот, после кого воды в реке станет меньше. И еще, на вечные времена получит он полную власть над проигравшим. Так решили цапля и буйвол. А судьями выбрали корову, лошадь, собаку и птиц. Решили и разошлись по домам. Только цапля полетела не домой, а на реку. Села она на дерево, что росло на берегу, и стала внимательно наблюдать за уровнем воды в реке. Заметила цапля, что прилив начинается утром, а отлив в полдень. На следующий день, едва только солнце взошло, на берегу реки собрались звери и птицы. Все с нетерпением ожидали начала интересного зрелища. Вот и судьи пришли. Первым вызвался показать, на что он способен, буйвол. Победно оглядел он толпу и подумал: «Сейчас увидите, сколько я выпью воды». Пил он действительно очень долго. Многим показалось даже, что буйвол вряд ли когда остановится. Но вот буйвол все же оторвался от воды, поднял голову и с ужасом обнаружил, что воды-то в реке нисколько не меньше, наоборот, еще больше. Ведь вначале вода едва покрывала его копыта, а теперь доходит уже до половины ноги. Буйвол снова принялся пить. Пил до тех пор, пока не захлебнулся. Медленно повалился он на свое вздувшееся брюхо и тут же уснул. Тем временем вода в реке все прибывала. Зрителям пришлось даже отойти подальше от берега, чтобы не замочить ноги. «Теперь черед цапли показать свои силы!» — объявили судьи. «Подождем, пока проснется буйвол. Пусть видит, как я пью воду. А то еще не поверит, что я выиграла по правилам». Прошел час, второй, третий. Лишь через 4 часа проснулся буйвол. А цапля, между тем, приметила, что в реке-то начался отлив. «Ну, теперь твоя очередь, цапля!» С трудом проговорил буйвол. Опустила хитрая птица свой длинный клюв в воду, вроде пьет ее. Долго-долго стояла она так в реке. «Смотрите, река мелеет! Воды становится все меньше!» — закричали звери и птицы, собравшиеся на берегу. Так цапля оказалась победителем, а буйвол — побежденным. И на глазах у многочисленных свидетелей буйвол признал свое поражение. Вот, с тех пор и катается цапля на спине буйвола, когда ей угодно и сколько угодно.